Глава 24. Вернувшись после тренировки, первое, что замечает Маргарет – жуткую тишину в доме. Солнечный свет вяло заглядывает в высокие окна, рисует узоры на полу. Ничто не шевелится, только еле слышно стонет фундамент от ветра, и пыль взвивается вокруг Маргарет, когда она закрывает входную дверь. Она передергивает плечами, избавляясь от куртки, и сбрасывает ботинки. «Уэс?» Он почти немедленно появляется наверху лестницы, подсвеченной сзади тускло горящими настенными светильниками в коридоре. Рукава закатаны выше локтей, несколько верхних пуговиц измятой рубашки расстегнуты, волосы стоят дыбом, будто он влез в розетку. Вид был бы почти умилительный, если бы не ощутимая ярость, исходящая от него. Маргарет не видела его таким с ночи состязания в стрельбе, настолько непохожим на обычного беззаботного Уэса. «Что случилось?» «Не ходи наверх!» «Как будто это возможно теперь, когда она увидела его в таком состоянии!» «Почему?» Он беспомощно смотрит, как она набрасывает куртку на вешалку и начинает подниматься по ступенькам. Ей известна каждая трещинка в этом доме. Куда поставить ногу на ветхую ступеньку, чтобы она не скрипнула? Где схватиться за щепастые перила, чтобы не занозить руку? Но сейчас дом кажется незнакомым. Щетинится от ее прикосновения, как раненый зверь. Уэс перехватывает ее, едва она достигает второго этажа. Вблизи видно, что злости в нем еще больше, чем перед тем, как он врезал Джейми. Тогда он был пьян, пылал праведным гневом и действовал импульсивно. Теперь же совершенно трезв, с ясными глазами и молча кипит от чувств, которые ее тревожат. «Маргарет, я не шучу. Ты не могла бы вернуться вниз?» «Загадками говоришь. Объясни, что случилось?» «Я убью Джейми Харрингтона», — только и отвечает он. Она замечает, куда направлен его хмурый взгляд — на дверь лаборатории ее матери, приоткрытой в мрачном приглашении. «Он там привязан?» «Если бы!» — он протягивает руку, преграждая ей путь. «Все плохо!» «Ничто не может быть хуже того, что я уже видела!» Маргарет отводит его руку и проскальзывает в дверь. Ее сердце уходит в пятки. Все и впрямь плохо, хуже, чем она ожидала. Куча битого стекла, оставшегося от алембиков, сверкает в лужицах красного солнечного света. Зловещие острые осколки окон поблескивают на подоконнике, как льдинки. Жуткое месиво coincidentia oppositorum и caput mortuum расплескано на полу. Следы трансмутации, еще не завершенные Уэсом. Она далеко не в первый раз видит в этой комнате такой беспорядок и очень сомневается, что в последний. Лабораторное оборудование можно заменить. Даже результаты исследований восполнимы, ведь почти каждый алхимик способен воссоздать свою работу по памяти. Что жалит больнее всего, так это слова, нацарапанные на половицах, с тем же лихорадочным рвением, с каким алхимик рисует цикл трансмутации. Слова, которые она всю жизнь слышала произнесенными шепотом, но никто не осмеливался бросить их ей прямо в лицо. Слова, которые наверняка множество раз пришлось терпеть Уэсу. Он возникает у нее за спиной. «Извини». «Почему ты извиняешься?» «Потому что ты не заслуживаешь такого отношения». «Как и ты». В молчании между ними устанавливается взаимопонимание. Всю свою жизнь она стремилась стать маленькой, незаметной. Но такие люди, как Джейми, никогда ей этого не давали и никогда не дадут. «Мне это осточертело», — сказал ей однажды Уэс. «Осточертело терпеть. А тебе разве нет?» И ей тоже. Джейми годами кружил возле нее, как голодный пес, но еще ни разу не кусал до крови. Так, слегка, проверить силу, напомнить ей, как она беспомощна. Но теперь, когда он, наконец, запустил в нее зубы, она не сдастся так легко». «Как это случилось?» – спрашивает она, удивленная твердостью собственного голоса. «Ну, только тут она впервые замечает слабые красные мазки на его губах и щеке и необычную встрепанность волос. Приходила Аннет, и я, кажется, немного отвлекся. Подробности мне не нужны». Маргарет ненавистна обида, проскальзывающая в ее голосе. Причиняя боль, ревность камнем падает у нее внутри. Казалось бы, какая ей разница, чем занимается Уэс в свободное время? Не то чтобы он держал свой интерес к Аннет в секрете, хотя она могла бы поклясться... Нет, сейчас уже не важно, что она там думала. Слишком часто она отшатывалась от него, чтобы рассчитывать на его терпение. Маргарет напрягается, готовясь услышать от него какую-нибудь шутку или беспечную реплику, но он съеживается, словно пес, получивший пинка. «Я услышал, как кто-то вошел в дом, но подумал, что это ты. А она вдруг повела себя странно, во всяком случае более странно, чем до того, и вылетела из моей комнаты, а меня заперла внутри, и к тому времени, как я расплавил дверную ручку, они уже сбежали». «Ты расплавил дверную ручку?» «Извини, ничего другого я не придумал. Я ее заменю». Маргарет выпускает сквозь зубы тонкий вздох. «Почему так поступил Джейми, это еще понятно. Но Аннет, она же никогда открыто не проявляла жестокости». «Нет, не думаю, что она жестока. По крайней мере, намеренно». Уэс хмурится. «Раньше я разговаривал с ней о Джейми. Она, кажется, считает, что он затравит ее, если она не будет ему подчиняться». За все годы Аннет ни разу не сказала ей ничего особо обидного. В сущности, она вообще старалась не общаться с Маргарет. «Наверное, правильно считает». «По-моему, она даже не знала толком, что он затевает. Голос у нее был встревоженный, когда она увидела лабораторию, но... Господи, видимо, это я во всем виноват. Тогда ночью на берегу я бросил ее, и она с трудом это перенесла». «Нет», — решительно возражает она. «Виноват не ты, а они». Он слабо улыбается ей. «Наверное». Маргарет поднимает толстый осколок стекла, взвешивает его в руке. «И с чем мы в итоге остались?» Уэс заталкивает руки в карманы, обозревая ущерб. «Они уничтожили все, что я сделал, и все оборудование, а еще все записи, над которыми я работал». Края осколка врезаются ей в ладонь, вызывая яркий взрыв боли. Она роняет осколок, на ладони выступает кровь. «Значит, нам конец». «Нет». Его губы сжимаются в мрачную линию. «У нас еще 4 дня, и я помню, как все воссоздать. Это я могу». «В таком случае, полагаю, надо навести здесь порядок». Они работают, пока ночь не укрывает усадьбу темнотой, словно толстым слоем снега. Закончив выметать битое стекло, они выплескивают ведро воды на пол и трут его, пока от полного ненависти послания Джейми не остается и следа. Маргарет смотрит, как дробится отражение Уэса в блестящих половицах, и одновременно восхищается решимостью в его глазах и ужасается ей, и украдкой сжимает ключ, висящий у нее на шее. Осталось всего 4 дня. Сколько еще ей цепляться за свои фантазии? Каким бы искусным алхимиком он ни был, как бы ни упорствовал, его ждет провал. Ведь есть лишь один способ убить того самого Хала, а поделиться с Уэсом этим знанием значит погубить их обоих. Через 2 дня Уэс выходит из лаборатории. Это происходит в тот момент, когда она совсем его не ждет и как раз собирается прогулять отблеска. Они чуть не сталкиваются в коридоре, и в первый момент Маргарет не узнает Уэса. Он выглядит еще более всклокоченным, чем обычно. Волосы торчат под невероятными углами, и к ее полному изумлению на подбородке еле заметна тень щетины. Лицо перепачкано чернилами и следами капут мортуум, от них тени под глазами кажутся гуще. Несмотря на все изнеможение, он чем-то воодушевлен, словно некий дух вселился в него и ухмыляется ей сквозь маску его лица. Это почти пугает ее. «О!» Встречи с ней он удивлен так же, как с какой-нибудь редкой птицей. «Маргарет!» В нынешних обстоятельствах его тон совершенно неуместен. Он звучит так беспечно, будто Уэс и не исчезал на целых 2 дня, оставив ее наедине со страхом. «Где ты пропадал?» «А вдруг работал?» Ей жаль, что этот развязный ответ так разозлил ее, а собственный гнев заставил устыдиться. Жаль, что она не может разобраться в буре эмоций, клокочущих в ней, и понять, почему его внезапное исчезновение так ранило ее. «От тебя пахнет застоялым кофе, а выглядишь ты так, будто много дней не спал». «Очень может быть, что и нет», — кисло соглашается он. «А ты, смотрю, сегодня в прекрасном настроении». Она качает головой и сглатывает ком, возникший в горле. Я ухожу». Его раздражение отчасти улетучивается. «Уже поздно?» «И что?» «Я надеялся, что ты поможешь мне кое в чем. Я все переделал и, кажется, почти додумался, как изготовить то, что убьет Хала». По ее спине ползут тревожные мурашки. Неужели он и правда нашел другой способ? «Додумался?» «Ага. Зайдешь посмотреть?» «Конечно». Голос слегка вздрагивает. Следуя за ним в лабораторию, Маргарет вновь чувствует себя перепуганной девчушкой из своих страшных снов. Он толкает дверь, ее сердце судорожно колотится. Воздух в лаборатории висит густой и неподвижный, как туман. Стены, как обоями, оклеены записями Уэса. Каждый листок лихорадочно исписан его каракулями и заляпан кофе. Знакомый манускрипт лежит открытый на столе. Маргарет с оцепенелым непониманием впитывает увиденное. Губы Уэса шевелятся, но смысл его слов тонет в невнятных звуках, похожих на жужжание пчел. Только когда он хмурит брови и тянется к ней, она, наконец, слышит, как он недоуменно зовет ее. «Маргарет?» Она разом приходит в себя. «Да?» «Ну и как тебе?» Его голос слышится прерывисто, будто они под водой. Она едва выдерживает его взгляд, полный напряженного предвкушения, как у гончей, которая сумела выполнить особенно трудную команду. Неужели он действительно хотел порадовать ее? «Извини, что ты сказал?» Он явно расстроен. «Я говорил, что хотел расспросить тебя об этой задаче, над которой я до сих пор ломаю голову. Почему никто не смог убить последнего демиурга? Если бы вопрос был лишь в создании достаточно прочной пули, кто-нибудь уже наверняка изготовил бы ее, верно? Я рассудил, что должно существовать какое-то утраченное искусство, о котором мы напрочь забыли за последние 200 лет. И поскольку ты говорила, что твоя мать занималась изучением Хала, я подумал, что она наверняка что-то об этом знала и, возможно, даже поняла, в чем тут секрет». Когда Уэс проходит в центр комнаты, ногой отодвинув в сторону опасно накренившуюся стопку книг, очертания теряют четкость перед глазами Маргарет. Поле ее зрения сужается, как воронка, до тех пор, пока в нем не остается лишь цикл трансмутации у ног Уэса, тщательно прорисованный мелом. Змей, глотающий собственный хвост, служит основой построения, окруженного отчетливыми штрихами, похожими на солнечные лучи. Эту схему Маргарет узнала бы где угодно. Она преследует ее в кошмарных снах. Ее след остался на половицах в этой самой комнате. Ее компонентами полнятся все зашифрованные записи ее матери. Первый шаг «Magnum Opus» – формула, разлагающая физическое тело Демиурга. Благодаря ей Уэс сможет обратить Хала в пепел. А если расшифрует остальные записи ее матери, то методом очистки превратит останки Демиурга в сырье для получения философского камня. «В этой книге я разбирался последние несколько недель. В ней полно причудливых иллюстраций, но твоя мама сделала к ним подписи с указаниями. Должно быть, несколько лет потратила, чтобы разгадать их смысл». «Как? Как он умудрился найти единственный манускрипт во всей лаборатории? Возможно, последний, уцелевший в мире, в котором содержится указание насчет выполнения «Magnum Opus»?» «Она все записывала шифром, так что я разгадывал его целую вечность. Судя по тем отрывкам, которые я понял, она объясняет, как строить три схемы, начиная вот с этой. Но указания она оставила незаконченными, скорее всего, намеренно. Он тычет в самое внутреннее из колец схемы, подписей в котором нет. Знать бы только, чего здесь недостает, и мы наверняка убили бы его. Вот я и подумал, может...» «Нет», – отрывисто говорит она. «Этого делать нельзя. Больше в эту книгу не заглядывай». Он совершенно растерян. «Но...» «Значит, именно этим ты и занимался все время?» «Отчасти, но я...» Маргарет падает на колени рядом со схемой. Она понимает, что выглядит свихнувшейся, судя по тому, какими вытаращенными глазами смотрит на нее Уэс. Но ей все равно. Она судорожно стирает схему ладонями. Оттенок его голоса – что-то среднее между негодованием и озабоченностью. Уэс присаживается рядом и берет ее за руки выше запястий. Ее кисти бессильно повисают между ними, белые как кость и дрожащие. Он переводит взгляд с выпачканных мелом ладоней на ее лицо. И пока ее зрение затуманивают непролитые слезы, он говорит с ней, как с пугливым пони. «Маргарет, в чем дело?» «Уничтожь это! Сейчас же! Сожги все, что нашел! Забудь все, что, как тебе кажется, знаешь! Ты должен! Должен пообещать мне, Уэс! Пообещай!» «Но это же, возможно, наш единственный способ победить!» «Умоляю!» – всхлипывает она. «Ладно, ладно, обещаю!» Уэс в беспомощном отчаянии смотрит на нее. Постепенно его пальцы разжимаются. «Господи, ты смотришь на меня так, словно я едва не сделал что-то ужасное!» «Ты понятия не имеешь, во что влез! Эта книга, эти трансмутации, они влияют на людей, меняют их!» «Значит, ты уже видела раньше, как кто-то пытался это сделать?» «Да, моя мать». Его губы удивленно приоткрываются. Затем глаза темнеют от гнева. «И что она сделала?» Маргарет качает головой. И скорее чувствует, чем слышит, как зубы выбивают дробь. «Мне ты можешь рассказать? Пожалуйста, расскажи!» «Сама она не делала ничего. Это все алхимия». Беспокойство у него на лице сменяется скептицизмом, как всегда, когда она нелестно отзывается о любимой им науке. Как же ей убедить его? Она должна заставить его понять, даже если вновь открывшаяся при этом рана убьет ее. Лет 6 назад моя мать решила, что очередной этап ее исследований завершен. В ту ночь, когда она опробовала второй цикл трансмутации, который расшифровала по этой книге, меня разбудил страшный звук – вопль. Поначалу было так легко поверить, что ей почудилось, что просто лиса визжала в лесу у дома. Но потом звук повторился. «Мэгги!» Даже сейчас от этих воспоминаний ее всю передергивает. Казалось, будто Ивлин вспороли заживо, будто она вновь нашла в постели закоченевшее тело Дэвида. Кричала моя мать, звала меня. Обычно она никогда меня не звала, даже не разрешала входить в лабораторию, так что я поняла, случилось что-то действительно ужасное. За пределами ее спальни тени превращали мебель в чудовищ. Одно длинное кралось к подножию лестницы, другое сгорбленное притаилось на веранде, третье скребло в окно скрюченными пальцами, и все они казались в ту ночь злобными и голодными. Когда я открыла дверь лаборатории, там было невероятно жарко и пахло так противно, как алхимия, как кровь. Прошли годы с тех пор, как она позволяла себе копаться в подробностях воспоминаний, и уже сейчас ей кажется, будто она задела солнце. В груди теснит, следующий вдох дается с трудом. Я увидела свою мать, лежащую на полу. Почему-то отчетливее всего мне запомнились ее волосы. Она всегда была такой собранной и аккуратной, а в тот раз ее волосы разметались и были пропитаны кровью. Поначалу мне показалось, что она мертва. Сальная копна ее волос распласталась по полу вокруг головы, как нимб. А рядом с ней цикл трансмутации, начерченный мелом и забрызганный кровью, излучал зловещий багровый свет. Но хуже всего было то, что дымилось в самом центре круга. Нечто почерневшее, бесформенное, словно дышащее сквозь судорожные всхлипы. Оно источало жидкость, черную, как мокрая земля, как море среди ночи. Вспомнить его очертания Маргарет не могла, как не силилась. Помнила только, что его вид наполнил ее ужасом, от которого тогда возникла страшная пустота внутри, а сейчас кружилась голова и накатывала паника. «Что она сделала?» – хрипло спрашивает Уэс. «Не знаю. Это было бесформенное нечто. Вообще ничто. Оно казалось злом. Словно не должно было существовать. Словно ее наказали уже за саму попытку». Когда она перевернула мать, лицо той было пепельным, глаза запавшими в лиловых кругах. «На этот раз у меня почти получилось», – сипло выговорила она. «Я чувствовала это. Я слышала его». «Ну же, мама», – сказала Маргарет тоном, который вошел у нее в привычку за последние несколько месяцев, мягким, но непреклонным, каким часто говорил отец, прежде чем ушел. «Пойдем в постель». Она вспоминает, как поставила Ивлин на ноги, как та обмякла в ее объятиях, словно переутомившийся ребенок, льнущий к матери. На миг я закаменела, а потом вдруг перестала бояться. Я больше ничего не чувствовала. Все казалось нереальным, даже я сама. Я просто делала то, что должна была. Вывела ее из лаборатории, повела в ванную, а она снова и снова повторяла одно и то же. «Мне жаль». Потом Маргарет сходила на кухню и налила воды в ведро. Поднялась по шаткой лестнице, больше не высматривая чудовищ в темноте. Вошла в лабораторию, все еще полную дыма, и выплеснула на пол всю воду из ведра. Она хлестнула ее по босым ногам, пропитала подол ночной рубашки, когда она встала на колени. Пол она скребла и скребла до тех пор, пока не стерла руки в кровь, пока на нем не осталось никаких следов алхимической реакции. «А что ты сделала с...» Уэс не договаривает. «Сожгла в лесу». Он бледнеет. «Теперь ты понимаешь?» Маргарет не знает, как звучит ее голос, убедительно или отчаянно. «Когда-то я верила во всю эту ложь, о том, что алхимия предназначена для высшего блага, что это путь к возрождению, совершенству или истине. Но нет, она мастит дорогу в ад. Я видела это той ночью. Алхимия чуть не убила ее». «Маргарет, то, что она сделала...» Он колеблется. «Не знаю в точности, что это было такое, но что бы ни было, не алхимия заставила ее. Алхимия лишь дала ей возможность. Прибегла к той трансмутации она по своей воле и собственному выбору. И если бы знала, что это опасно, то никогда не подвергла бы тебя такому риску и не заставила устранять последствия». «Но нет, выбор сделала не она. Потому что если так... Если женщина, в которую превратилась ее мать, выползла из какого-то гнилого уголка ее души, тогда Маргарет непонятно, как быть. Она не знает, как высосать этот яд. Алхимия растлила Ивлин. Наверняка она. Иначе что она была за человек? Что за мать? Маргарет не выдержит, если то же самое ей придется увидеть вновь, да еще с Уэсом». «Мне нужно на воздух». Уэс издает сдавленный возглас. Она вылетает из лаборатории. Вся она обливается холодным потом, голова кружится, грудная клетка сдавливает легкие, словно корсет. Несмотря на то, что солнце уже садится и тучи сгущаются, она не в силах остаться в этом доме ни единой минуты. Это убьет ее, она точно знает. У себя в спальне она хватает ружье с настенного крепления, натягивает куртку и вываливается за дверь. Бедокура она не зовет, но он сам следует за ней по пятам, беспокойно помахивая хвостом. Солнце томится над самым горизонтом, сочится красным светом, как ломоть мясо кровью. Ветер свистит в деревьях, зовет ее. «Подожди!» – кричит Уэс с веранды. Он обувается на ходу, вдев руку только в один рукав тренчкота. Ветер швыряет волосы ему в лицо, уносит голос. Она лишь слабо различает, как он зовет ее по имени – и его почти заглушает шорох сухих красных листьев. «Идем», – шепчет она бедокуру. Тот скулит, но следует за ней, как привязанный, а тени деревьев у дома удлиняются, тянутся к ней, пока не поглощают ее целиком. Маргарет бежит до тех пор, пока в голове не остаются лишь мысли об усталости ног, пока все тело не принимается ныть от холода и адреналина, пока каждый вдох не начинает жечь легкие, как крапива. Значение имеет лишь то, что теперь она далеко-далеко от дома и от всех воспоминаний, которые она хотела бы стереть, как меловой круг с половиц. Чувствуя, что ноги уже подкашиваются, она падает на камень. Тяжело отдувающийся бедокур устраивается рядом. Преданный и надежный, только он один не оставил и не оставит ее. Он кладет голову к ней на колени, и горячо, с облегчением выдыхает ей в ладони. Даже ради нее не следовало так гонять его. Маргарет наклоняется и целует его в макушку. «Извини, как ты, ничего?» Деревья стоят над ними, как часовые, дрожа на ветру. Свет, который пропускают их кроны, густой и кровавый. В глубине души она понимает, что сделала ошибку, придя сюда одна. Она же видела, какой урон способен нанести Хала. Но эти леса когда-то были ее домом, ее святилищем. И если они уже несколько недель не принадлежат ей, то дом в усадьбе прямо сейчас кажется опаснее любого чудовища. Она рада, что очутилась на расстоянии нескольких миль от него. Маргарет поднимает волосы сзади на шее и откидывается назад, пока не ложится на камень, холод которого начинает просачиваться сквозь ее кожу. Волосы она роняет, те свисают на траву. Высоко над головой в фиолетовом небе начинают подмигивать, пробуждаясь самые яркие из звезд, и каждая сияет холодным и безжалостным серебром. Ее веки, затрепетав, опускаются. А потом вокруг нее начинает распространяться характерный запах серы. «Маргарет! Маргарет! Маргарет!» Она рывком садится. Температура резко падает. Передернувшись, она делает выдох. Перед ее лицом расплывается облачко пара, и мир за ним становится мерцающим, как мираж. В сгущающемся запахе алхимии, теперь, когда воскресли ее худшие воспоминания, она в таком замешательстве, что понять не может, что у нее в голове, а что наяву. «Ближе, ближе, ближе!» Ворчание закипает в горле Бедокура. Шерсть у него на загривке встает дыбом. Опавшая листва громко шуршит и шелестит. «Здесь!» Этот звук эхом отдается повсюду вокруг нее. «Здесь, здесь, здесь!» Ветка ломается с хрустом, как кость. Перед глазами снова все дрожит и плывет. Где-то в зарослях во мраке сверкает пара непроницаемых, круглых, как мраморные шарики, глаз. До холодной луны осталось всего 2 дня. Его магия никогда еще не казалась настолько могущественной и враждебной. От нее, как от электричества, гудит кожа. «Спрятаться», — думает она. «Надо спрятаться». Она снимает ружье с предохранителя и хватает за ошейник Бедокура. В нескольких метрах от нее начинается ложбина, которая ведет к руслу речушки, заваленному листьями. Других укрытий здесь нет, разве что втиснуться в выеденный пожаром ствол секвойи. Но если ее найдут там, бежать будет некуда. «Бедокур, идем!» – шепчет она. Она съезжает по откосу, морщась от боли в подвернутой ноге. На дне ложбины земля холодит ей спину, ботинки вязнут в иле. Черная вода журчит вокруг ее подошв, похожая на кровь из раны. Сквозь ее бормотание она различает лишь стук собственного сердца и стесненное дыхание Бедокура. Маргарет осторожно прикрывает ладонью его пасть и слегка отворачивается, избегая его обиженного взгляда. Наконец наступает полная тишина. Она испускает срывающийся вздох облегчения, и как раз в этот момент ползучая полоса тлена выпирает на откосе, как согнутые длинные пальцы. Она растворяет землю, лижет ее, как огонь растопку, как гниль разъедает переспелый плод. Блестящая жидкость скапливается в бороздах, стекает по ним вниз, капает Маргарет на голову. «Здесь!» Маргарет прикусывает язык, чтобы не издать ни звука. На поляне с треском ломается еще одна ветка. Капут Мортоум осыпает ее, как пепел с неба во время лесного пожара. «Прошу, уходи!» – думает она. «Прошу, пожалуйста!» Она решается поднять голову. Он смотрит прямо на нее. Маргарет отшатывается, сдавленно вскрикнув от страха. Хала стоит совершенно неподвижно, а деревья изгибаются, словно стараясь очутиться подальше от него, стонут и потрескивают, как старческие суставы. Его взгляд, непроглядно белый и бездонный, вбирает ее, пока ее мысли не вытягиваются в острый и жуткий металлический вой. Его черные губы приоткрываются в кривой усмешке, показывая зубы. Бедокур рычит. «Бедокур, стой!» Она неловко вскидывает ружье, но с таким же успехом могла бы держать в руках ветку. Что толку от пули, если она не заряжена алхимией, ведь еще даже не полнолуние? Но если она ничего не предпримет, то умрет, и что тогда будет с Уэсом? Чертыхаясь, она вскидывает ружье, заглядывает в прицел. Стреляет, и пуля рассекает лису плечо чуть в стороне от жизненно важной точки. Он не взвизгивает, у него не идет кровь, только все тело передергивается, словно кости меняют положение. Она делает шаг назад и спотыкается на корне, ударяется об землю, поднимая брызги холодной воды из речушки. И прежде чем успевает перевести дух, Бедокур с лаем и рычанием устремляется вверх по склону. Хала, кажется, вообще не двигается. Но только что он был здесь, а теперь его нет. Она видит его вновь лишь в тот момент, когда он вонзает зубы в плечо Бедокура, Тот взвизгивает и корчится, скатываясь вниз. «Бедокур!» У нее трясутся руки, но она берет Хала на прицел. Не думает, просто действует. Нажимает спусковой крючок еще раз. И еще, и еще. И так до тех пор, пока ей есть чем стрелять. Когда дым рассеивается, Хала уже исчез. Только несколько клочков белой шерсти плывут по ветру. В ушах звенит. Слышатся далекие раскаты грома, и она не может понять, кто скулит, она сама или бедокур. Бедокур. Он лежит неподвижно, его медно-рыжая шерсть, как сгусток крови на траве. Она бросает ружье. «Нет, нет, нет!» Она повторяет это слово как молитву, пока ползет к нему. Бог никогда раньше ее не слушал, как бы она ни умоляла. После того, как ее мать постигла неудача в лаборатории, после всего, что она вынесла во имя него, она не уверена, что он даже вообще существует, или ему есть хоть какое-то дело до них. Если катаристы правы, они всего лишь несовершенные люди, подобие несовершенного божества. Какой интерес они могут представлять для него? Но если у него есть хотя бы талика доброты, он позволит ей сохранить бедокура. Лишь его одного, единственное, что по-настоящему принадлежит ей. Маргарет роняет на него голову и испускает прерывистый вздох, чувствуя, как его живот нерешительно поднимается, толкая ее ухо. Серебристая жидкость и кровь сочатся из рваных ран и прокусов на плече. Но он жив. Слава богу, жив. Рана довольно глубокая, придется зашивать, но она справится своими силами. «Бедокур», — шепчет она. «Ты как, ничего?» В ответ он слабо стучит хвостом по земле. Впервые за долгое время, кажется, за много лет, она плачет от раскаяния, страха и облегчения. Хала пощадил его. Начинается дождь. Капли проскальзывают сверху сквозь голые ветки. Слышно, как вдалеке что-то ломится через лес. Слишком неуклюже для Хала, даже если тот вдруг решил сделать круг и вернуться. Скорее похоже, что целое стадо оленей продирается сквозь подлесок. «Маргарет!» «Уэс!» «Маргарет!» Она зарывается носом в шерсть на шее бедокура. Теперь, когда с нее словно содрали кожу, теперь, когда она открыла ему душу, не осталось ничего, кроме слабого, но упорного гнева. Гнева на то, что он воспроизвел труд ее матери. Гнева на то, что она оказалась слишком трусливой, чтобы довериться ему или вынести его сочувствие. Гнева на себя, потому что больше она не в состоянии сдерживать свои чувства. Если все вокруг рушится, как ей сохранить стены, которыми она себя окружила? Они ей больше не нужны. Она не хочет быть одна. «Я здесь», – тихо отзывается она. «Я здесь».